Глава 11. Судя по тишине, царившей в спальне, Адмиралов крепко спал. Маша решила не будить его к ужину и, появившись в комнате с чашкой теплого питья, осторожно поставила ее на тумбу. Проснется, выпьет, а потом уже и поест суп, который Мари приготовила по семейному рецепту. Выдринка вздохнула. «Нет, ну вот спящий прям, золотой человек», — пробормотала Мари. «А проснется, сразу прибить его хочется». Марианна уже собиралась выйти из спальни, проинспектировать отведенную для нее комнату, принять душ и переодеться в пижаму. Но заметила неестественную бледность на лице шефа. Протянув руку ко лбу зеленолицего начальства, Маша нахмурилась. У Адмиралова появился сильнейший жар, и, кажется, таблетки перестали действовать. Маша схватила градусник и, преодолевая сопротивление шефа, умудрилась его впихнуть больному под мышку. «Выдра вредная!» – пробормотал Савелий. «Я вызову скорую!» – решительно заявила Марианна. «Отстань, спать хочу!» – бормотал Адмиралов. А Маша не на шутку испугалась. Вероятно, бредит уже шеф в горячке. Иначе отчего он поймал ее ладонь и прижал к своему пылающему лбу? Точно, бредит! Маша выдернула ладонь и торопливо вышла из спальни. Первым делом девушка позвонила врачу. Вторым – бывшему преподавателю. Беспокоить родителей Адмиралова не хотелось, как и играть спектакль перед ними. А вот Михаил Александрович вполне мог бы ей помочь. Тролинский не испугался ветрянки и явился буквально через час. К тому времени лечащий врач уже осматривал Савелия и устанавливал капельницу. Машка украдкой выдохнула. Теперь, когда врач суетится вокруг Савы, а Михаил Александрович спокойно пьет кофе в гостиной, девушка верила, что надменный шеф пойдет на поправку. «Несколько часов температуры не будет», — пояснил врач, появляясь в гостиной. «Утром я приеду, а вы, Машенька, не переживайте. У Савелия крепкий организм, он справится». «А я и не переживаю, Максим Владленович», — поморщилась Марианна. «Не я лежу в зеленую крапинку с температурой под 40». «Вот и правильно», — кивнул врач. «Приятно оставаться, Михаил, проследите, чтобы девушка поспала. Не хватало, чтобы и она свалилась от переутомления». Тролинский кивнул и отправился провожать доктора до двери. А Машка, шумно выдохнув, сползла по спинке дивана и развалилась на мягкой поверхности. Признаться, она действительно устала. Веки казались тяжелыми, а глаза сами собой слипались. И девушка не заметила, как уснула. Тролинский, вернувшись, решил не будить бывшую студентку. Укрыл ее пледом и вышел из гостиной. Отчего-то ему казалось, что с появлением Марианны в стенах этой квартиры изменится жизнь хозяина квартиры. Можно сказать, Михаил был уверен в том, что перемены грядут. «Ты перепутала папки!» — голос Адмиралова звучал строго, высокомерно и надменно. И если бы не зеленые точки по всему лицу, говорящие о заболевании, Маша давно бы огрела босса чем-нибудь тяжелым по нахальной физиономии. А так всего лишь прятала улыбку, плотно сжимая губы. «Я ничего не перепутала, Савелий Бармалеевич», — спокойно произнесла Машка. «Я привезла то, что выдал мне Львовский». «Я просил материалы по куницынскому заказу, а ты привезла гормаштехнику», — прищурился Адмиралов. «Я привезла то, что мне выдал Львовский», — упрямо повторила Маша. «Езжай обратно. Мне нужны эти документы в течение часа», — отрезал Адмиралов и швырнул папку ближе к краю постели к своим ногам. «Чего еще изволите, Шрек Бармалеевич?» — Машка отвесила шутовской поклон. «Между прочим, выдринка, это подло с твоей стороны», — прищурился Савелий, хмуро взирая на подчиненную. «Издеваешься надо мной, дразнишь, совести у тебя нет». «Есть, но ни разу не использованная», — похвасталась Марианна. «А еще вы бы предупредили службу безопасности, что через полчаса в закрытый офис будет ломиться буйная девушка в целях извлечения документов из кабинета юриста компании. Ну так, на всякий случай». Адмиралов нахмурился, взглянул на часы. Осознав, что рабочий день давно подошел к концу, и главный юрист компании уже, скорее всего, ужинает с семьей, обреченно выдохнул. «Так, ясно все», — пробормотал Адмиралов. «Раз уж время позднее, то мне пора побаловать себя любимой едой. Давай-ка, Марианна Михайловна, скачи в ресторан и забери мой ужин». «У меня встречное предложение», — Мари скрестила руки на груди. Вы, Савелий Бармалеевич, самостоятельно метнетесь к черту, позаимствуете у него трезубец и шмальнете разок в собственный зелено-пупырчатый зад. А у меня конец рабочего дня». «То есть это нет?» – догадался Адмиралов. «То есть это могу нарисовать маршрут», – хмыкнула Маша и вышла из спальни руководства. Закрыв дверь с громким хлопком, Выдренко прислонилась спиной к стене. Кажется, она находится в одном шаге от того, чтобы влить в утренний кофе шефа не только капельку собственной исключительно целебной слюны, но и быстродействующего слабительного. Признаться, она даже приобрела флакон упомянутого препарата, не обладавшего ни вкусом, ни запахом, ни цветом. Проще говоря, Машка в любую минуту могла сдобрить питье Бармалеевича волшебным ингредиентом. За Машкой закрылась дверь, а Сава поморщился. «Господи, ну что на него нашло? Зачем придирается к девчонке? Ведь не ее вина в том, что юрист перепутал папки, а он, Сава, взъелся. Идиот словом». Вздохнув, Адмиралов дотянулся до телефона и заказал еду на дом. За те пару дней, что он валялся с высокой температурой, Савелий мало что понимал из событий, происходящих вокруг него. Но он запомнил, что Машка очень любит пасту с пикантным соусом и грибами. Поэтому, делая заказ, Савелий попросил добавить двойную порцию грибов в блюдо для Маши. Сходив в ванную, Адмиралов надел свежие пижамные штаны и футболку и отправился на поиски Маши. Разумеется, он не планировал извиняться, нет, просто глянет, чем занимается девушка, заберет еду у курьера, который вот-вот появится на пороге квартиры, и выслушает, какой он, Адмиралов, молодец и заботливый шеф. Оказавшись на просторной кухне, Адмиралов замер. Машка сидела за столом, ела бутерброд и болтала по телефону с кем-то. И, судя по счастливой улыбке, тихому смеху и ласковому голосу, говорила Машка с женихом.